Егор Егорович Щекотихин. Моряки-тихоокеанцы в битве за Орел. Издатель Александр Воробьев. Орел, 2001 год. К читателю. Несмотря на обилие книг, Великая Отечественная война все еще остается неизвестной войной. Многие ее страницы слабо изучены и недостаточно документированы в исторической литературе. Перед вами книга во многом уникальная. Вы спросите, чем? Во-первых, новизной. Впервые широкому кругу читателей открывается неизвестная страница – участие моряков-тихоокеанцев в битве за Орел. Во-вторых, характером источников. Повествование базируется в основном на первоисточниках, материалах Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. В-третьих, впервые вообще в исторической литературе о Великой Отечественной войне на примере отдельных подразделений и соединений представлены данные о потерях наших войск. Тем самым показана цена освобождения Орловского плацдарма от немецко-фашистских войск как зимой, так и летом 1943 года. Кроме того, документы архива дополняются свидетельствами мемуарно-дневникового характера, собранными автором в процессе 30-летней поисковой работы. Они включают воспоминания ветеранов, их личные документы, карты, схемы боевого пути морских бригад и личную переписку автора с ветеранами и родственниками погибших моряков. Эти материалы дают возможность детализировать все наиболее важные моменты боевой деятельности морских бригад на Орловской земле, позволяя сформировать достаточно полное представление о характере боевых действий и степени участия в них как целых подразделений, так и отдельных воинов. Новизна книги заключается также и в том, что на основе анализа участия 116-й отдельной морской стрелковой бригады в боях за Орловский плацдарм впервые раскрыта Орловская наступательная операция войск Брянского фронта в феврале-марте 1943 года, не нашедшая отражения в истории Великой Отечественной войны. К несомненным достижениям автора следует отнести приложение, в которое включены разнообразные материалы, таблицы состава бригад, списки погибших моряков, списки и краткие биографии героев Советского Союза, списки ветеранов морских стрелковых бригад, схемы боевого пути морских соединений и даже копии карт-схем участия морских подразделений в боях на отдельных направлениях. Ценность книги повышается за счет большого количества фотографий. Фотопортреты непосредственных участников сражений от рядовых до командиров дают читателю полное представление о поколении 40-х годов, принявшем на себя основной удар войск гитлеровской Германии. Книга, написанная на стыке проблем краеведения, истории Великой Отечественной войны и коллективной памяти, дополняет общую картину участия морских пехотинцев в основных битвах на сухопутных театрах военных действий в годы войны. Автор, на мой взгляд, удачно раскрыл проблему коренного перелома в Великой Отечественной войне. Это прежде всего проблема перелома в сознании советского воина. Его социально-психологический портрет, характерный для этого периода, успешно показан автором. Мы все время спрашивали и спрашиваем ветеранов о том, как они участвовали в боевых действиях, чем эти действия завершились, а ведь это была и человеческая судьба, и человеческое потрясение. Главные герои книги – это молодые люди 1917-го, 1921 годов рождения, то есть поколение, воспитанное в советский период отечественной истории. Это очень серьезная проблема, достаточно глубоко решена автором книги. Однажды писатель Симонов в беседе с полководцем Жуковым заметил: «Надо будет, наконец, посмотреть правде в глаза и, не стесняясь, сказать о том, как оно было на самом деле». Именно этому пожеланию писателя наиболее полно отвечает как эта, так и предыдущая книга Щекотихина «Жестокая память». Здесь опять правда о войне. Пусть суровая, горькая, но правда документально удостоверенная. И для нас, читателей, важно то, что эта правда сохранена, бережно восстановлена автором и не утеряна для нас и наших потомков. Фефелов, доктор исторических наук. Без вести пропавшим на Орловской земле морякам Тихоокеанского флота, в том числе друзьям по службе Николаю Смирнову и Тимофею Соломенцеву, посвящается. Предисловие. Напиши правду. Их надо было видеть в жизни, в бою, чтобы до конца их понять и полюбить. Всеволод Вишневский. Каждый раз, когда я прохожу по школьному музею боевой славы и всматриваюсь в глаза этих ребят, уже не ровесников моих, я как бы прохожу сквозь их строй. И хотя знаю судьбу любого, но все же опять и опять читаю. Леонид Бережнев погиб в Крупышино 23 февраля 1943 года. Михаил Савельев погиб в Городище 23 февраля 1943 года. Иван Титов погиб в Жирятино. Виктор Адаменко в Городище. Погиб, смертельно ранен, судьба неизвестна. Кто они, чья жизнь оборвалась как раз тогда, когда моя жизнь только зарождалась? Почему именно они, люди земли и моря, нашли свой последний приют в полях Орловщины, покрытых обильным снегом того года? В 1974 году я отправился в свой первый поход. Это было на зимних каникулах. Со мною пошли 12 школьников-добровольцев. Тогда я поддержал идею своего ученика Николая Барулина пройти по тем местам Орловщины, где воевали моряки-тихоокеанцы. Летели мы на лыжах, как на крыльях. В ту зиму было всего достаточно — и мороза, и солнца, и снега. А мы были молоды, полны сил, здоровья и энтузиазма. Не знал я тогда, что эти первые километры снежных дорог переориентируют и четко определят весь мой дальнейший жизненный путь.